Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Эта программа, хочу напомнить тем, кто слушает нас недавно, программа о человеческой душе, о ее тайнах, загадках, боли. И главным правилом нашей передачи является то, что ни один человек, в том числе и ее ведущий, не может знать все о человеческой душе. Поэтому мы собираем, коллекционируем ваше мнение, дорогие радиослушатели, ваш жизненный опыт иногда стоит гораздо дороже, чем любые теоретические знания ученых людей. Вот такова суть нашей программы, и сегодня мы с вами хотели поговорить о подростках, самом трудном возрасте для воспитания и возрасте, в котором мы больше всего путаемся, теряем ниточку понимания между нами. Как вам удалось вырастить подростков? Какие трудности вы испытываете? Вот о чем мы хотим посоветоваться и поговорить сегодня в оставшиеся 40 минут. И мы ждем ваших звонков. Без них наша программа немыслима. Мы ждем их по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14. Наш телефон. По этому телефону мы ждем ваших вопросов, проблем, историй и, самое главное, ваших рассказов о том, как же вам удалось поставить на ноги таких непростых наших с вами детей, таких непростых подростков, которые живут в столь путанном и противоречивом мире. Московский телефон 956-15-14-095. Древний код нашего города, программа «Серебряные нити» в эфире. И здесь, в нашей программе, мы пытаемся слушать не очень часто встречающуюся музыку по поводу темы нашей программы. Мы называем музыку, звучащую в программе «История и стихи» радиотаблетками. Потому что, кто знает, может быть, музыка, которую мы будем слушать сегодня, поможет вам вспомнить нашу, вашу юность, молодость. Замечательная вокальная группа 60-х, сейчас сказали бы культовая вокальная группа с таким характерным названием «Mamas and Papas» – «Мамы и папы», которых с удовольствием слушали тогдашние подростки, подростки 60-х годов. Они поют о том, чего хочется, хотелось и будет хотеться каждому подростку. И первая песня посвящена подростковому желанию испытать искренние и глубокие чувства. 956-15-14, наш телефон. Ждем ваших звонков и историй. I got a feeling. so discouraged. I finally get the courage not to cry, babe, or even try, babe. Got a feeling that I'm wasted time on you, babe. Got a feeling that you've been untrue. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Наверное, самой главной нашей ошибкой нас, воспитателей, поскольку, конечно же, я тоже родитель, это попытка принять процесс воспитания за некое программирование, за попытку запрограммировать человека, который растет рядом. Мы все время пытаемся запланировать конкретный результат конкретного воспитательного действия, считая, что мы как будто программируем компьютер. Не надо пытаться этого делать, и не надо испытывать чувство вины за свои ошибки, потому что результат воспитательного действия все равно будет другим, чем мы с вами ожидаем. И это, наверное, чудесно. И один из самых главных законов, самый древний из наук, который, по всей видимости, является педагогика. Воспитание подростка, наверное, не имеет вообще никаких однозначных, конкретных воспитательных стереотипов. Это что-то вроде танца. Танцев, когда мы оба не очень хорошо умеем танцевать, и когда мы оба пытаемся как-то импровизировать. Это парный танец наших взаимоотношений. Я очень часто советую родителям: попробуйте сделать так, чтобы некоторое время подросток, который хочет найти свое собственное «я», абсолютно новое «я», ведь он проходит через второе рождение, попробовал получить вас. И если вы внимательно будете слушать те уроки, которые он вам преподносит, вы сохраните свою искренность и, может быть, сможете что-то изменить в этом сложном и противоречивом возрасте. Добрый вечер, Иван Николаевич. Александр Георгиевич, я просто в ужасе. Вот чем объяснить, вот современные вот наши дети и подростки там, в общем, так сказать, туда-сюда, знаете, вот кепки назад полные, все взвинченные, все какие-то, понимаете, неуправляемые, понимаете, все делают назло, понимаете, родителям, понимаете, чем это можно объяснить и как это можно обуздать, с вашей точки зрения? Иван Николаевич, спасибо, успехов. Иван Николаевич, спасибо, успехов вам. Вы еще в эфире, вы меня слышите? Нет, положил трубку уже. Я хотел спросить Ивана Николаевича в ответ, а может ли он объяснить, ну, скажем, брюки-клёш или широкие воротнички из наших 70-х годов, или вот эти вот брюки-трубочкой. Разве это вообще нуждается в объяснениях? Подросток испытывает некоторый внутренний конфликт. Этот конфликт испытывали и мы с вами. Ну, разве что 10% людей, о которых отдельный разговор, этого конфликта не испытывали. Главное в этом конфликте, с одной стороны, желанное прощание с детством, с его безмятежностью, а с другой стороны, тяжесть расставания с тем самым отсутствием ответственности. Куда человек может сбежать от ответственности, в каком направлении? да на самом деле из семьи, которая его уже не устраивает, поскольку он пытается сформировать другой мир, он может сбежать только в направлении своей группы. В этой группе все тоже будет непросто, но самое главное, что эта группа обязательно должна иметь некоторые отличительные черты, правда? Иначе как в нее сбежишь и как ее определишь, эту группу? Если в этой группе, например, характерной чертой является брюки-клёш, то ничего удивительного в этом нет. А в другой группе вот кепочки, вывернутые наизнанку. Добрый вечер, Ольга Петровна. Добрый вечер, Ольга Викторовна. Извините, не расслышал сразу ваше имя. Ольга Алло. Викторовна, да-да, мы вас слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот часто слушаю вашу передачу, и вот сегодня первый раз решилась позвонить, и очень рада, что дозвонилась. Я действительно подняла двоих девочек, сейчас они в таком подростковом возрасте находятся, старшей 26 уже, она замужем, ребенок у нее. Фантастика. Второй 21. Стоп, Ольга Викторовна, это очень важно. На самом деле подростковый возраст по старым критериям кончается 18 лет. В 26 лет она все еще подросток, ершистая. Подождите, я сейчас вам объясню. Я осталась вдовой в 29 лет с двумя девочками на руках. Одной было 3 годика, другой 7. И вот этот вот возраст, я прожила, в общем-то, с ними одна. И я хотела вам сказать, что вот именно как я их поднимала. Я своей материнской лаской, заботой, а самое главное, я писала стихи. Писала стихи, пела им колыбельные песни. Сама. И вот, если вам можно сейчас, я могла бы прочесть одно стихотворение. Да, с удовольствием. Вы же читаете не нам, а, наверное, всем. Потому что в этом есть совершенно удивительная вещь одна. Ведь писать стихи или петь колыбельные песни далеко не у всех мам и пап, особенно современных мам и пап, входит в понятие воспитания. Поэтому... Может быть, Ольга Викторовна, это самый мудрый прием, который может посоветовать психолог. Мы вас слушаем, спасибо. Да. Я даже, простите, немножко напою, если можно. Да, пожалуйста. День прошел, снова ночь за окном, темнотою окутан мой дом. Над кроватками тихо склонюсь, спящим дочкам своим улыбнусь. Никогда, никогда, никогда не постигнет вас в жизни беда, и о счастье споют соловьи. Будьте счастливы, дочки мои. Жизнь готовит так много дорог, и надежд, и удачи, и тревог. Пусть же вам будет все по плечу, вас счастливыми видеть хочу. Никогда, никогда, никогда не постигнет вас в жизни беда, и о счастье споют соловьи. Будьте счастливы, дочки мои. Жизнь готовит так много дорог, и надежд, и удачи, и тревог. Ой... Пусть же вам будет все по плечу, вас счастливыми видеть хочу. Никогда, никогда, никогда не постигнет вас жизнь беда. Пусть о счастье поют соловьи, будьте счастливы, дочки мои. Вот такое стихотворение. Спасибо, Ольга Викторовна. Дочки, в общем-то, выросли, любят всех, любят животных, любят окружающих их людей. Хранят большую добрую память об отце. Ну, в общем-то, я считаю, что я свою миссию выполнила. Миссию матери и миссию воспитательницы для них. Всего доброго. Спасибо, Ольга Викторовна. Я хочу обратить внимание тех, кто нас слушает, что, может быть, вот такие радиотаблетки являются способом воспитания, когда ты ничего не навязываешь своему ребенку, но в песнях или стихах, которые складываются и у них в душе тоже в этом возрасте, не пытаясь ничего впихнуть, вкладываешь гораздо больше, чем наша привычка делать то же самое бесконечными нравоучениями. Ведь в стихах есть не только смысл, в них есть глубочайшее доверие к душе того человека, который рядом. Ну что ж, что нужно подростку? Конечно, то, о чем говорит Ольга Викторовна. Слова любви. Об этом поют и мамасы, и папасы. send her somewhere where she's never been before. Worn out phrases and longing gazes won't get you where you want to. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Что же делать? Как сделать воспитание ненавязчивым? Ведь подростку хочется рисковать. Одной из главных его потребностей является потребность в риске, порой не очень оправданным, но продиктованным непонятным для нас уже и далеким желанием самоутвердиться. Хотя, если мы поищем его на донышке своей души, то каждый из нас там его найдет. Если вы еще не научились чуть-чуть рисковать, хотя бы в рамках наших с вами возможностей, значит, пришло время учиться. Не бойтесь рисковать на своей территории, не бойтесь делать ошибки. Чем более настойчиво и находчиво вы в своем желании опробовать какие-то новые, разные способы взаимодействия, тем скорее вы начнете говорить на одном языке. Самое главное, чтобы подросток не переставал удивляться нашей с вами изобретательности. Стихи и юмор, наверное, два самых главных способа. Ну, давайте спросим у нашего постоянного эксперта Маши. Доброй ночи, Маша. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я тоже прошу прочесть стихи. Это стихи Бориса Пастернака. На мой взгляд, это стихи о становлении поэтического дара и о становлении молодой души. Вот 30-летний человек... А разве бывает подросток, который не поэт? Разве что бывают, но тогда они сказочники. Мы очень часто этого не умеем чувствовать и ценить, и не разрешаем им быть ни поэтами, ни сказочниками. Да. А без этого значимости не добьешься. Спасибо, Маша. Да, вот 30-летний человек пишет такие стихи. Так начинают годы в два, от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, а слова являются о третьем годе. Так начинают понимать, и в шуме пущенной турбины мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина, что делает в страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей. Так возникают подозрения, так зреют страхи, как он даст везде превысить досягание, когда он фауст, когда фантаст. Так начинаются цыгане, так открываются поля поверх плетней, где быть домам бы, внезапный, как вздох моря. Так будут начинаться ямбы, так ночи летние ничком, упав в овцы с мольбой, исполнься, грозят заре твоим зрачком. Так затевают ссоры с солнцем, так начинают жить стихом. И, Александр Геннадьевич, я с вами совершенно согласна, что прекрасно, когда юные молодые люди пишут стихи. Меня вызывает некоторую усмешку, потому что я, к сожалению, не вижу вот сейчас этого. Вот я была прекрасно училась в этой прекрасной гимназии с чудесными традициями. Лев Васильевич Соболев, мне приятно сейчас его вспомнить, и другие, Тамара Натанна Эдельман, все они уже, так сказать, известные учителя. И у нас был школьный альманах, школьный журнал, даже одно время я его редактировал. И это прекрасно, действительно прекрасно, когда люди в юности пишут стихи. Увы, это все уходит, поэтому это вызывает мне такую горькую усмешку. Мне всегда казалось, Маш, что стихи в любом случае, как бы они ни были написаны, сохраняют в себе тайну. А подросток – это человек, который чувствует какую-то тайну в бытие вокруг себя, потому что он никак не может в нее проникнуть. Мы подростками чувствуем себя сопричастными Богу, а родители – это чаще всего те самые люди, которые пытаются нас заземлить каким-то способом, отвести провода, привязать их к батарее. Родители с ужасом слушают то, что передают по телевизору или рассказывают по радио, наверное, все-таки больше по телевизору, и считают, что абсолютно все страсти, которые происходят на экране, в новостях, они обязательно касаются и их собственного любимого чада. Я все время советую родителям оглянуться и понять, что все эти беды вовсе не обязательно должны происходить или происходят с вашим ребенком. А вот альманахи, если нет школьных, и очень жаль, если нет, действительно нет тех учителей, о которых вы вспоминаете, то не надо забывать, что такой альманах может быть и семейным. Если вы хотите, чтобы ребенок чаще хотел вернуться в семье, пусть в ней будет что-то священное, что-то тайное. Какой-то засушенный прекрасный цветок в старинной книге. Какая-то традиция, какая-то роковая загадка. Что-то, что ему предстоит в этой жизни разгадать для того, чтобы найти, определять ту самую собственную, отдельную и уникальную значимость. Ведь каждый подросток чувствует себя абсолютно уникальным. Это нас с вами потом жизнь как бы заставляет, бьет, заставляет чувствовать, что нет, мы не уникальны, мы такие же, как все. Но где-то в глубине души это чувство нашей уникальной роли каждого человека как образа и подобия Божьего мы проносим через всю жизнь. Ведь, может быть, здесь, в серебряных нитях, ночью, не поздно в этом признаться. Но ведь это действительно так. Нужно сделать так, чтобы тайного, интересного дома было больше, чтобы даже уходя в некую компанию, которая мы, ему хотелось хотя бы иногда вернуться или хотя бы что-то наше пронести через жизнь. Так часто мы призываем подростков просто-напросто к серости. Еще раз хочу напомнить, 956-1514 наш телефон, и мы говорим о проблемах молодых людей нашего времени. Советуемся о том, как делать, что делать и как быть. Что такое ценности, которые мы хотели бы им вернуть? Или, может быть, эти ценности по-прежнему остаются с ними, а вот мы с вами, взрослые, что-то потеряли или чему-то не научились. 956-1514. Наш телефон, а группа «Мама, сын, папа» споет про то, что нужно подростку еще. Конечно, любовь. И, конечно, очень хочется запомнить чье-то имя, чтобы вечером можно было позвонить. I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? I don't know who can. you know I can't sleep at night, but just the same, I never weep at night, I call your name. Don't you know I can't take it? Доброй ночи. Галина Николаевна дозвонилась нам из Тулы. Галина Николаевна, мы вас слушаем. Моему сыну 17 лет. Да-да, мы слышим вас. И я его ращу одна с 6 лет. Вот я хотела сказать. Скажите, пожалуйста, может быть, для ребенка, для подростка, слишком много материнской любви, материнской самоотдачи. Может ли это во вред быть ребенку? Это первое. А второе, когда ребенку было лет 12, 11, 12, 13, он всегда говорил, я не хочу взрослеть, я не хочу взрослеть. Почему это происходит? И вообще ваша передача очень своевременная, очень чудесная. Мне хотелось бы, чтобы о подростках был бы еще и еще выпуск. Хорошо, мы обязательно постараемся, Галина Николаевна. Прошу только об одном. Участвуйте, пожалуйста, дорогие радиослушатели, потому что чем больше вы формулируете проблем, тем и актуальнее, и интереснее, и важнее становится этот разговор. Может ли быть слишком много материнской любви? Не знаю. Не знаю, потому что уж больно много разных смыслов мы вкладываем в слова «материнская любовь». Дело в том, что материнская любовь, как и любая, вообще настоящая любовь. В христианском, в человеческом смысле. Это далеко не всегда способность обцеловать ребенка с ног до головы. Это далеко не всегда способность встать за него грудью в школе. Очень часто то, что имеет в виду под любовью Новый Завет, это, как это ни поразительно звучит, и, может быть, прозвучит странно для вас, своевременное отпускание на свободу. Может быть, вот это чтение стихов на ночь после того, как дети вернулись из своих боев, из школы, потом с работы, из института, и является самой высшей формой любви. Почему я так осторожно говорю об этом? Потому что мне совсем бы не хотелось, чтобы ваш сын, Галина Николаевна, и дети, десятков тысяч наших слушателей, лишились бы материнской любви. Просто любовь и опека – это совершенно разные вещи. Любовь – это не только умение опекать, но и умение однажды вовремя выпустить на свободу. И баланс между этими двумя формами любви иногда настолько сложен и хрупок, что вряд ли его можно обсудить за одну передачу. Помните только, что любовь подразумевает доверие. Любовь подразумевает, что ты абсолютно свободен или ты абсолютно свободна. Я верю в то, что там, на улице, в школе, в институте, на работе, ты мне не изменишь, ты не предашь моей материнской любви. Любовь подразумевает умение отпустить. И вот тут мне вспоминаются тоже стихи, но если вы позволите, сначала все-таки мы послушаем Елену Анатольевну, потому что она очень давно ждет в эфире. Правда, Елена Анатольевна? Да. Доброй ночи. Знаете, я жду не без удовольствия, поскольку вот послушала много разных интересных мыслей, и вот одна из ваших постоянных слушателей, Анна, она говорила о том, что вот, обращаясь к творчеству Пастернака, говорила о том, что это вот сейчас как бы не очень созвучно и не очень, так сказать, слушается. Ну, вот здесь я была приятно для себя внутренне удивлена, скажем, вот в той школе, которую заканчивает моя дочь, которая вот сейчас 11 класс, так сказать, заканчивает, скажем, творчеству Пастернака была уделена довольно большая роль, и на вот работу экзаменационную тоже моя дочь готовила реферат по доктору Живаго и сопроводила в конце прекрасные стихи самого Пастернака своими собственными, конечно, небольшими стихами. В общем, мне кажется, что даже в современных, весьма прагматичных, в хорошем смысле, может быть, этого слова, подростках, в них уживается и вот дань современности, и дань, так сказать, творчеству, романтизму и классической, так сказать, нашей традиции российской. И, в принципе, мне, с чем я, собственно, и позвонила, уже, так сказать, преамбула была, поскольку я долго слушала вашу передачу сегодня. Мне кажется, очень важно, если родитель может ребенку своему какую-то предложить собственную красивую модель, вот модель поведения, яркую модель, ну, как яркую в меру наших, так сказать, средних возможностей своей жизни. То есть вот если перед ребенком маячит какая-то родительская или там дедовская, или даже прадедовская, пускай, модель какого-то довольно-таки ну, значительного духовного человека, то это очень серьезно настраивает его на высокий лад, на желание, так сказать, творчески относиться к жизни и идти по ней, в принципе, по восходящей линии. Мы ответственны за тех, так сказать, кого мы должны воспитывать. И мы должны прежде всего стараться быть своим примером, а не самим примером, а не сетовать на, так сказать, прагматичность или на какую-то, так сказать, неадекватность или на какую-то, так сказать, такую современность излишнюю своих детей. В семье должен быть миф. Да, Елена Анатольевна? Да, безусловно. Семья – это вообще небольшой мир, а мир построен на мифах. Значит, в семье должна быть тайна, должен быть миф о духовности, должна быть загадка, которую нужно разгадать, должна быть традиция, которую нужно сохранять. И если этого нет, то пока не поздно, это нужно придумать. Поскольку создание традиции семьи – это тоже творческая задача, которая вполне по плечу подростку, которому мы доверяем. Добрый вечер, Наталья. Есть Наталья у нас в эфире? Нету Натальи. В эфире нету. А вот то, что пришло мне в голову, ну, не знаю, может быть, радиослушатели со мной не согласятся, но раз после Обломова как-то мы очень много о литературе, и это, наверное, хорошо, вспомнился мне один пушкинский подросток. Мне кажется, что мы порой не очень внимательно и не очень интересно, что ли, читаем классику. Так вот, уж простите, вспомнилась мне сказка о царе Салтане. Вспомнилась она мне с какой-то такой совершенно неожиданной стороны. Итак, если вы помните, царь-отец на войне, царевна родила ребенка, и ребенок этот как бы был объявлен не мышонком, не лягушкой, а неведомой зверушкой. И в конце концов происходит очень странная и загадочная вещь. А именно, ткачиха с поварихой, со свадьей бабой Бабарихой обирают очередного гонца и суну его пустую, суют грамоту другую. Царь велит своим боярам, время и не тратит даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод. Так вот, что я вам хочу сказать по этому поводу. Первое. Вся эта компания практически, это же няньки. Вот это вот сватья баба Бабариха и ткачиха с поварихой. Няньками их оставили, няньками. Эти няньки совершают некое деяние, в результате чего царевич на самом деле и становится царем-салтаном. Если бы они этого деяния не произвели, то сказки бы не было. Остался бы он никем. Какое деяние они производят? Они совершают совершенно поразительную вещь. Времени не тратят даром, и царицу, и приплод тайно бросают в бездну вод. Практически создают в бочке новую матку. В ней этот ребенок, который, наверное, в неизвестные нам времена был просто-напросто избалованным Борчуком, который достал и ткачиху, и повариху, и сватью бабу Бабариху, ну просто до предела, из-за которого они все эти действия и производят. И обратите внимание, в синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет, и растет ребенок там не по дням, а по часам. Там, внутри абсолютно рискованной ситуации, в которую он вступает вместе с мамой. Будущий царь-салтан становится человеком. Не будь этого риска и этого момента, в который бросились вместе мама и сын, вполне возможно, что из подростка ничего бы не получилось. Пушкин создает будущему царю-салтану самый настоящий обряд инициации. Извините, редакция говорит мне, что я заболтался. Доброй ночи. Виктор Анатольевич. Дождался, да. Доброй ночи. Ну, я хочу немножко рассказать о воспитании юмором. Ну, когда-то я отслужил армию, мне сейчас 66, дочери 34, сын 29. Сестра читала педагогику психологию в художественном училище в Свердловске. И вот пример, может быть, он хрестоматийный, но немногие его знают. Приходит отец домой. Бабушки, дедушки бегают, пятилетний сын выпил чернила. Папа, походя, если пьешь чернила, закусывай промокашкой. Да-да. Проходит сколько-то лет, воспитание идет в том же ключе. Отец с сыном сидят за столом, сын чем-то рассердил отца. Тот его по плечу так стукнул свернутой газеткой. Сын: папа, зачем ты меня учительской газетой? Надо трудом. Папа говорит: я понял, что... Папа подумал, то есть, что воспитание закончено. Вот такой пример. В общем-то, как-то естественным образом я придерживался и не обижаюсь на своих ребят. Немножко на другую тему еще хотел. Дозвониться сложно до вас. И вот у меня такое предложение, если возможно, ввести рубрику постскриптум, то есть в начале следующей передачи озвучивать, сообщать какие-то интересные дозвоны. Эти выжимки, думаю, обогатят прошлую тему, если она будет тем более как-то перекликаться циклом идти, что ли. С удовольствием. Давайте попробуем, Иван Николаевич. Когда у вас была тема о метро, что мрачно там, я вспомнил сценку в трамвае. Бабуся сходу напала на молодого человека, не успевшего освободить ей место. Он бы это сделал, но уперся. И вдруг девушка совершенно посторонняя, скажи, береги ноги с молоду, в старости не посидишь. Ну, это типа вредных советов. Пассажиры расцвели, виновник правильно оценил и убежал. Юмор. Юмор, да? Юмор и тайна позволяют отстраниться и не относиться слишком серьезно и слишком трагически к тому, что происходит между нами. Иногда это помогает очень здорово. Виктор Анатольевич, я пользуюсь вашим предложением, попробую. И хотя сейчас нас слушает вся страна, и очень сложно объяснить по часовым поясам, я попробую сориентироваться на Москву. Итак, по московским понедельникам мы пробуем говорить о болезнях. И мы говорим о... В ближайший понедельник мы говорим о главной психической болезни, о шизофрении и о том, что это такое. По средам мы пытаемся говорить о роли различных образов культуры в нашей психологии, о кино, о музыке, о поэзии, о книгах. И пытаемся опираться на ваши предложения, дорогие радиослушатели. По пятницам мы пытаемся говорить о любви, семье, семейном воспитании, семейных проблемах, отношениях между детьми и родителями, между папами и мамами и так далее до бесконечности. Мы постараемся сделать так, чтобы по московским понедельникам, московским средам и московским пятницам у нас с 6 часов вечера работал автоответчик, где можно оставлять и постскриптумы, и, простите меня, предскриптумы, то есть вот эти самые наши радиотаблетки, стихи, мысли, пожелания и вопросы, которые мы, естественно, будем монтировать и пускать в эфир. Телефон автоответчика тот же, 956-15-14. А по московским вторникам и московским четвергам у нас идут тренинги, упражнения и размышления, позволяющие нам с вами лучше понять себя и друг друга. Вот так примерно планируется эта передача, и мы будем стараться следовать в общем этим правилам. И предскриптумы, и постскриптумы мы радостно примем и на автоответчик, и здесь в прямом эфире дозванивайтесь нам, пожалуйста. И помните, мы сегодня говорили на самом деле о двух вещах. О необходимости юмора и необходимости тайны. Помните, даже принцесса Лебедь, воспитывая подростка, который только что вылез из бочки, она рассказывает: «Не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня». Это не самое важное, дорогие родители. «Что стрела попала в море, это горе, все не горе». Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись. Царевна лебедь учит насыщать мелочи тайнами и традициями. Вот эти 2 совета пока о подростках. В следующих передачах будем говорить дальше. Звоните нам, пожалуйста. Спасибо за то, что вы были вместе с нами в этот вечер. Спокойной ночи. И не относитесь слишком серьезно к тому, что происходит с самыми близкими вам людьми. То есть с вашими детьми, подростками. Спокойной ночи. Спасибо. Through the night, oh baby, do you want- wanna dance? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me I'm your lover man. Oh, oh baby, do you wanna dance? Do you wanna dance and make romance? Come on, pretty baby, and take a chance.